Глава 17. Время молчать и время говорить. Новая Барселона, дворец Верховного, Фрик и прочие. Далеко от описываемых выше драматичных событий в новой Барселоне суровая Фрик, супруга сурового Одина, украдкой вытирала глаза. Ах, как это все у людей! Тонко, поэтично! Как хороша девушка, отдавшая чудовищу навек свое сердце и получившая в ответ целых три! Добрая и мудрая Даша, тактичный и терпеливый Хью. Право, у них есть чему поучиться. А король-то, король Эдвард, настоящий дипломат и уж точно интересный собеседник. Надо как-нибудь пригласить его сюда, пообщаться. А то всю подноготную коллег богов, знаешь, и ничего нового. Интересно, там на суше есть какая-нибудь пресса? Она б сейчас с удовольствием почитала даже местные сплетни. Решено. Как только Ктулху придумает или разыщет устройство, что доработает местные условия до переносимости обычным человеком, она займется налаживанием контактов. Фрик задумалась, перелистывая на планшете фотографии. Муж Один сумрачно таращился в панорамное окно. Даже пара синих китов, тяжеловесно заигрывающих неподалеку, не привлекала его внимания. Ну, проиграл, с кем не бывает. И не в первый раз, между прочим, но будет теперь дуться неделю, не меньше. А ведь ей от него кое-что нужно. Сумеет она ради такого случая просто взять и забыть про пари. Запросто. Она протянула мужу планшет. Посмотри, кое-что я успела сфоткать. Правда здорово? Вот только не надо перенимать их жаргон, процедил он сквозь зубы. Но гаджет, сам-то он уже многого нахватался, едва ли не вырвал из рук супруги. «Признайся», — спросил чуть ли не к завершению просмотра, — «это ты отделила девчонку даром видящей?» «Я вот тут подумала, милый, почему бы не взять новую ученицу? Дети здесь талантливые, но ощущение таковое, что все силы брошены, но принижение и их, и магии очень обидно за тех и за других. Не хочешь разобраться?» Муж покачал головой. «Во-первых, девочка не сможет тут жить. Сама понимаешь разницу в физиологии бога и человека. Одно атмосферное давление, если не сплющит, то оставит инвалидом. К тому же я просил нашего самого молодого бога о резиденции только для богов, чтобы лишние люди здесь не шатались. Одиночество и тишина — вот чего я от него добивался. Добивался и менять планы не намерен. А во-вторых, Локи, прячущиеся за колонной, благо во дворце Верховного их была уйма, так и замер, затаив дыхание. Мне пришла в голову отличная мысль, дорогая. Отобрать в ученики богам лучших абитуриентов из новеньких, самых сильных. Устроить неслыханный эксперимент. Представляешь, как поднимется престиж академии, в которой преподают боги. Ну и заодно действующий состав педагогов подправим, чтоб после их выучки никто не позорился. Если вообще никуда не годные, разошлем по здешним графствам. Пусть занимаются доакадемической подготовкой. Уж на это у них у мишек хватит. Фрик широко открыла глаза и выпалила. Чур, эта девочка моя, и остальных я сама подберу, сама. Верховный машинально захлопнул планшет в замшевом футляре, сунул в карман, тоже, разумеется, машинально. Твоя, твоя, подберешь, а я пока присмотрюсь к остальным. Локи поспешно исчез. и уже в своей любимой башне долго хохотал. Да, конечно, никто не намекал Одину на поход в академию. Целую неделю он в разговорах с Верховным обхохатывал систему местного обучения, пока количество, так сказать, не перешло в качество. Какое счастье расшевелить их скучный пантеон! Скоро жизнь станет намного веселее! И нежно погладил ноутбук, с недавних пор занявший почетное место на его рабочем столе. А, вы думали, Локи шут и обманщик? Локи умница, он просто хочет жить, а не дрыхнуть в вечном анабиозе. Именно потому ему очень нравился второй Ктулху. С ним они наворотят дел. Межмирье. «На сегодня хватит», — строго сказал хранитель колодезя и шлепнул ладонью по водной глади. Лицо Локи, нет, довольная бандитская рожа, разлетелась на пазловые кусочки и сменились отражением луны. Пастушку, своей любимой ипостаси, для пригляда за чужими не требовалось ни планшета, ни ноута. Мавки с огорченными рожицами отпрянули от невысоких кирпичных бортиков. «Хранитель!» — начала одна, но стушевалась. Тот великодушно махнул рукой, мол, спрашивай. «Хранитель, а для чего вообще все это? Не для нашего же развлечения, ведь правда?» Тот вгляделся в нее получше. Так и есть. Самое любопытное. Надо бы Скраухов расспросить, откуда такая краса взялась. А пока разглядывал, пояснил. «Этому миру может понадобиться поддержка сил такого уровня, божественного. Тот состав, что спонтанно набрался на Тиерре, можно сказать, команда, очень хорош в бою, особенно если продумает тактику. Но вот еще лет 400 назад подавляющее большинство из них презирало людей, считая за неполноценную расу. С тех пор их мнение поменялось. У человеческой расы много достоинств, которые сами боги получали в наследство готовыми, а люди добивались упорными исследованиями и тренировками. Так что это сейчас богов побаиваются, а ведь совсем скоро и 100 лет не пройдет. Стороны начнут брататься. Все поняла, Маришка». Та, довольная, что ее имя помнит любимый вождь, закивала. Смотритель потер лоб. «А, вот еще что!» «Ищи себе попутчицу, Маришка! Приходите завтра с утра, я вас отошлю к людям. Одну в академию, другую назначу смотрителем королевского колодезя. Вот теперь все!»